«Ладно, Жоэр, можешь идти. Приведи сюда своего брата. Я хочу поговорить с ним о том, чтобы он попросил прощения у младшего брата Дуаня», — сказала Уинба. «Отец, брат никогда не согласится на это», — с горечью сказала Уинба. Она хорошо знала своего брата и знала, что его гордость была просто ужасающей. Ему придется согласиться, даже если он этого не хочет. Я не думаю, что он посмеет пойти против моей воли. А Уинба холодно улыбнулся и сказал властным голосом: «Просто приведи его сюда и не говори ему ни о чем. Я не хочу, чтобы он сбежал от меня». Несмотря на то, что Ауинба не мог сказать, что он лучше всех знал характер своего сына, он все же хорошо его знал. «Хорошо, отец». Ауинжо выдавила улыбку и вышла из зала, после чего отправилась на поиски своего брата. Однако поскольку Ауинцин уже покинул поместье клана Ауин, то естественно она никого не нашла. Узнав о том, что ее брата нет, и что он, похоже, ушел, Ауинжо почувствовала след облегчения. Затем она вернулась, чтобы доложить своему отцу: «Отец, я посетила дом брата, однако его там не оказалось. Я поспрашивала его слуг, и они сказали, что он не возвращался. Этот сопляк, должно быть, взбесился из-за моих слов и отправился на поиски развлечений», — осудила Уинба, после чего крикнул: «Дворецкий Цзи, глава». Почти сразу после этого в зал вошел старик. Это был тот самый дворецкий клана Ауин, Ауин Цзи. «Отправь кого-нибудь, чтобы вернуть этого сопляка. Неважно, какой способ ты используешь, главное, верни его, даже если тебе придется его связать», — приказала Ауинба. «Хорошо, глава клана». Ауин Цзи выдавил улыбку и отступил. Он больше всего не хотел делать подобное. Однако он не смел отказываться, поскольку это был приказ главы клана. Несмотря на то, что Ауин Цин был потомком главы клана, Ауин Цзи не боялся его, поскольку он был еще незрелым. Он боялся человека, стоящего позади Ауин Цина, потому что этот человек был влиятельной фигурой в клане Ауин и не был тем, кого он, Ауин Цзи, мог оскорбить. Ауин Ба подумал, что Ауин Цин отправился на поиск развлечений. Однако он не знал, что его сын замышлял заговор против молодого человека, с которым он хотел сблизиться. Он не знал, что этот вечер, возможно, станет катастрофическим поворотным моментом для его клана Ауин. Покинув клан Ауин и вернувшись в гостиницу, Дуань Линтянь больше не покидал свою комнату. Если бы он был трусом, то он бы ушел как можно дальше из поля зрения клана Ауин. Однако в этот момент он больше не мог ждать и хотел войти в третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ. В конце концов, ускоренный поток времени и идеальная среда для культивирования на третьем уровне изысканной пагоды могли позволить его культивированию взлететь до небес. Пятидневное культивирование на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ равнялось всего одному дню снаружи. Этот показатель намного превосходил показатель второго уровня изысканной пагоды. Более того, среда культивирования на втором уровне пагоды также сильно уступала третьему уровню. Учитывая такую скорость, я должен быть в состоянии пробиться на среднюю стадию зачаточного святого до возвращения на остров полумесяца. Конечно, будет лучше, если я смогу прорваться на стадию мастерства зачаточного святого. Подумав об этом, Дуань Линтянь обрадовался. «Сейчас мне нужно усердно культивировать и постараться как можно быстрее стать сильнее. С моими нынешними способностями я могу справиться с обычными культиваторами стадии начального зачаточного святого. Однако я умру, если столкнусь с кем-то действительно сильным». Узнав о том, что люди на стадии мастерства зачаточного святого могли с легкостью избежать его обнаружения, Дуань Линтянь начал испытывать огромное давление. Поэтому он хотел как можно быстрее стать сильнее. Однако он знал, что в культивировании нельзя спешить, и что нужно делать шаг за шагом. За тобой кто-то наблюдает. Однако, к удивлению Дуань Линтяня, в этот момент в его ушах внезапно раздался знакомый голос: «Старейшина Хо, вы не спите?» Открыв глаза, Дуань Линтянь сразу же увидел старейшину Хо, который был рядом. «Имэм». Старейшина Хо кивнул: «Восстановление третьего уровня пагоды нанесло мне тяжелый урон, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы полностью восстановиться. Однако, когда я восстановился, я получил некоторые выгоды, и мои способности, похоже, немного улучшились. Поскольку мое божественное сознание слегка восстановилось, я могу охватить более широкую область. Несмотря на то, что я не могу никому навредить, это полезно для обнаружения врагов», — сказал старейшина Хо. «Я заметил двух людей, которые следят за тобой за пределами гостиницы. У них дурные намерения по отношению к тебе». «Два человека следят за мной?» Дуань Линтянь слегка нахмурился. «Может, они из клана Ауин?» Похоже, что это они. Но чего они хотят от меня? Когда я восстанавливался, я оставил кусочек силы солнца. Сейчас я введу ее в твой организм, чтобы очистить твою истинную энергию. В будущем, когда твоя истинная энергия превратится в истинное происхождение этого мира, ты сможешь превратить эту силу солнца в истинное происхождение солнца, объяснил старейшина Хо. Истинное происхождение – это энергия эксперта в стадии святого. Когда человек прорывается со стадии зачаточного святого до стадии святого, его истинная энергия трансформируется в истинное происхождение. Сила солнца, истинное происхождение солнца, услышав это, глаза Дуань Линтянь загорелись. Однако вскоре после этого его брови снова нахмурились. Старейшина Хо, может быть, мы сделаем это в другой раз? В конце концов, мне нужно разобраться с этими двумя. Сила солнца исчезает с каждой секундой, и даже я не могу удерживать ее долгое время. Более того, с твоей текущей истинной энергией, тебе понадобится максимум один шичень, чтобы обработать всю силу. После этого старейшина Хо даже не дожидался ответа Дуань Линтяня и дотронулся пальцем до места между его бровей. В этот момент единственное, что ощущал Дуань Линтянь, это как в него начала проникать горячая аура. Этот порыв жара и был силой солнца. Вскоре после этого Дуань Линтянь заметил, что истинная энергия в его морице начала кипеть. После этого Дуань Линтянь почувствовал головокружение и сразу же потерял сознание. Однако пока он был без сознания, истинная энергия в его морице претерпела радикальные изменения. Первым изменилась его кипящая истинная энергия, он начал безумно расширяться. После этого эта волна тепла начала привлекать в тело Дуань Линтяня духовную энергию из окружающего воздуха. Эта волна тепла была чрезвычайно властной и, казалось, обладала поглощающей характеристикой. Изначально духовная энергия в изысканной пагоде была невидимой, однако вскоре она начала накапливаться над головой Дуань Линтянь в виде жидкости и продолжала расти. Это была материализованная версия духовной энергии. После этого эта духовная энергия непрерывно текла в тело Дуань Линтяня и начинала вращаться вместе с волной жара. В то же самое время все поры на теле Дуань Линтяня начали выделять черные примеси. Если бы здесь был кто-то сильный, то он мог сразу же сказать, что этот трехногий золотой ворон использовал просветление, чтобы очистить тело Дуань Линтяня, помогая ему достичь тела солнца. Все трехногие золотые вороны могли использовать подобное просветление всего один раз в своей жизни. В этот момент старейшина Хо превратился в свою настоящую форму и был трехногой золото вороной, чье тело было покрыто пламенем. Из-за его присутствия вся изысканная пагода походила на раскаленную печь. Однако поскольку Дуань Линтянь потерял сознание, он понятия не имел, что происходит. Один шичень равнялся двум часам. Спустя два часа, старейшина Хо наконец вернулся к своей человеческой форме. Однако в этот момент его изначально розовые щеки стали очень бледными, как будто он постарел на несколько сотен лет. Вскоре после этого Дуань Линтянь также медленно проснулся. Сначала он почувствовал себя немного растерянным, однако вскоре полностью пришел в себя и вспомнил, что произошло. Затем он сразу же посмотрел на свое морице и окаменел. «Это... подождите, что?» Дуань Линтянь был ошеломлен. На его лице было написано недоверие, как будто он только что обнаружил что-то невероятное. Разве это не средняя стадия зачаточного святого? Глава 1495. Двое в масках. Дуань Линтянь сразу же заметил, что его морице превратилось в небольшое озеро. Оно полностью отличалось от его предыдущего моряцы, которое было просто большим бассейном. Из того, что он знал, даже морице культиваторов на начальной стадии зачаточного святого было похоже на ручей. Поэтому, несмотря на то, что ему было трудно в это поверить, он знал, что это правда, он прорвался на среднюю стадию зачаточного святого. Старейшина Хо, это... Дуань Линтянь радостно посмотрел на старейшину Хо, который стоял перед ним. У него на уме было много вопросов, однако он понятия не имел, что спросить в первую очередь. Оставь свои вопросы на потом, сейчас тебе нужно разобраться с двумя людьми, которые следят за тобой, сказал старейшина Хо, после чего ушел на первый уровень изысканной пагоды семи сокровищ. Увидев бледность старейшины Хо, несмотря на то, что ему было любопытно, Дуань Линтянь понял, что сегодня не самое подходящее время для вопросов. Клан Ауин. Подумав об этом, Губа Дуань Линтяня слегка приподнялась в ухмылку, однако он не сразу же вышел из пагоды. Вместо этого он начал тестировать истинную энергию в своем организме. «Даже если я столкнусь с культиватором на пике стадии зачаточного святого, их кратковременная взрывная способность не сможет сравниться с моей». Дуань Линтянь был уверен в этом. «Если истинная энергия была машиной, то святые вены были дорогой. В этом плане у него не только была быстрая машина, но и много дорог». Однако Дуань Линтянь знал, что сила людей на стадии мастерства зачаточного святого не ограничена применением их истинной энергии и святых вен. В то же время нужно учитывать их оружие истинной энергии, зверей истинной энергии, а также территории истинной энергии. Однако с моими текущими способностями, даже культиваторы на стадии мастерства зачаточного святого возможно не смогут победить меня. Несмотря на то, что оружие истинной энергии было сильным, у всего был предел. С его техниками и предметами, люди на стадии мастерства зачаточного святого не смогут победить Дуань Линтяня, только если они не могут победить кого-то сильнее себя. Однако Дуань Линтянь не смел утверждать, что сможет победить людей на стадии совершенства зачаточного святого. Потратив пару часов на привыкание к изменениям своей истинной энергии, Дуань Линтянь вышел из изысканной пагоды семи сокровищ. «Из-за изменений в моей духовной энергии, теперь я могу начертать двухзвездные святые начертания», — вернувшись в комнату, подумал Дуань Линтянь. После этого он вышел из комнаты, а затем и из гостиницы. «Хаэм, он уходит». После ухода Дуань Линтяня, из-за угла гостиницы вышло два силуэта в черном. Поскольку на дворе уже была полночь, на улице почти никого не было. «Дедушка Шань, давай последуем за ним», — сказал один из людей в масках. Другой мужчина промолчал и просто кивнул. Их действительно двое. Тем временем Дуань Линтянь, который шел впереди, сразу же заметил двух людей, которые следовали за ним. «Поскольку я прорвался, то с духовной тайной тактикой божественного глаза, которой меня научил старейшина Хо, я могу с легкостью обнаружить их уровень». Подумав об этом, Дуань Линтянь начал циркулировать свою духовную энергию и вскоре обнаружил их уровни. Стадия отбрасывая, как он вообще посмел следовать за мной? Обнаружив силу одного из преследователей, Дуань Линтянь рассмеялся про себя. Однако затем он заметил, что что-то не так. Нет, он просто очень хорошо скрывает свою силу. Либо у него есть какая-то уникальная техника сокрытия, либо его кто-то защищает. Подумав об этом, он начал исследовать другого человека. Однако после этого его сердцебиение участилось. Стадия совершенства зачаточного святого. Дуань Линтянь напрягся. Даже дворецкий клана Ауин Цзи, находится лишь на стадии мастерства зачаточного святого. Даже в клане Ауин, кто-то на стадии совершенства зачаточного святого, должен быть очень влиятельным человеком. Он по крайней мере старейшина. Ничего себе, клан Ауин сумасшедший, чтобы отправлять за мной старейшину. В этот момент единственное, что чувствовал Дуань Линтянь, это бушующий огонь, который поднимался в нем. Он вообще не планировал никаких контактов с кланом Ауин, иначе он бы не отклонил приглашение Ауинба. Но кто бы мог подумать, что на поверхности клан Ауин сделает одно, а тайно – другое. Чего они хотят? Убить меня и забрать мое состояние? Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь подавил бушующий огонь в себе. Немного успокоившись, он быстро придумал план. После этого он вышел на проспект. Этот проспект был главной дорогой города реки Хань, поэтому несмотря на то, что сейчас была поздняя ночь, здесь все еще можно было заметить несколько силуэтов. «Куда он двигается?» — нетерпеливо сказал один из людей в масках. «Скоро узнаем», — спокойно ответил другой. После получаса следований за Дуань Линтянем, более спокойный человек в маске остановился и сказал: «Хаэм, он двигается в сторону штаб-квартиры Альянса Девяти Сект. Неужели он родом из Альянса?» «Дедушка Шань, до штаб-квартиры Альянса Девяти Сект еще далеко. Возможно, он просто проходит мимо», — сказал молодой человек. «Давай продолжим». После этих слов первый задумался, однако в конце концов кивнул. Однако вскоре пожилой мужчина почувствовал облегчение, поскольку их цель перестала двигаться на север и свернула на улицу, ведущую на запад. Если бы их цель была из Альянса Девяти Сект, то это означало бы, что он был из секты седьмого ранга. «Я же говорил, что он не имеет никакого отношения к Альянсу Девяти Сект», — заверил молодой человек. «Они действительно следуют за мной. Однако они сильно напряглись, когда я двигался на север, в сторону штаб-квартиры Альянса Девяти Сект. Однако эти двое не знали, что их цель специально изменил свой маршрут, заметив их колебания. Вскоре они прибыли в довольно пустынный район. В этом месте было сильное зловоние, потому что именно здесь город реки Хань утилизировал все свои отходы. Помимо рабочих, которые отвечали за уборку города, здесь обычно почти никого и не было. Прибыв в центр этого участка, Дуань Линтянь остановился и обернулся. Заметив это, двое мужчин в масках, которые следовали за ним, нырнули за груду мусора. «ТСК, ТСК!» Дуань Линтянь издевательски хмыкнул и сосредоточился на месте, где прячутся два человека в масках. «Вы двое так долго следили за мной, и я думаю, что вам пора уже показать себя. Интересно, что вы от меня хотите, раз так долго следовали за мной?» Если бы Дуань Линтянь не сказал «вы двое», то эти двое подумали бы, что он просто пытается быть таинственным. В конце концов, многие люди говорили что-то вроде «я вижу тебя» или «выходи, прекрати скрываться», когда были обеспокоены тем, что за ними может кто-то следить. Обычно в таких ситуациях они не знали, следил за ним кто-то или нет. Однако поскольку Дуань Линтянь сказал «вы двое», это доказывало, что он действительно заметил их. «ХМПФ, не могу поверить, что ты нас раскрыл». Пока старший мужчина в маске был ошеломлен, молодой человек сразу же вышел из-за груды мусора. Поскольку у него не было другого выбора, старик тоже вышел из-за груды мусора. Однако он стал намного серьезнее, чем раньше, потому что был уверен в своей технике сокрытия. Как мог культиватор стадии отбрасывания заметить его? Подумав об этом, он сосредоточил свою духовную энергию на глазах. Дуань Линтянь сразу же почувствовал волну духовной энергии, которая стремительно приближалась к нему, и которая хотела обнаружить его уровень. ХМПФ. Дуань Линтянь усмехнулся, однако не останавливал мужчину. Он позволил ему обнаружить свою силу. В духовной тайной тактике божественного глаза, которую дал ему старейшина Хо, была тактика, которая могла помешать другим людям использовать свою духовную энергию для его обнаружения. Однако эта техника могла использоваться только с духовной энергией выше стадии святого. Поэтому пока он не мог использовать ее. «Средняя стадия зачаточного святого», — воскликнул мужчина в маске. Глава 1496. Удар. «Средняя стадия зачаточного святого», — молодым голосом воскликнул другой человек в маске. В то же время в его глазах можно было заметить шок и неверие. Однако его восклик полностью отличался от его прошлого голоса. Ранее он скрывал свой голос и делал его немного хриплым. «Ауин Цин». Дуань Линтянь сразу же узнал его голос. Поняв, что Дуань Линтянь раскрыл его, Ауин Цин запаниковал и продолжил хриплым голосом. «Какой Ауин Цин? Я понятия не имею, о чем ты. ТСК, ТСК, ты молодой господин клана Ауин, но такой трус. Прискорбно. Мне кажется, что такой подонок, как ты, не заслуживает того, чтобы быть приемником поста главы клана Ауин. Даже твоя сестра, Ауин Жо, заслуживает этой должности больше тебя». Дуань Линтянь покачал головой. Придя в ярость, Ауин Цин сделал шаг вперед и был готов разорвать Дуань Линтяня на части. В конце концов, даже если Дуань Линтянь действительно был культиватором на средней стадии зачаточного святого, он не мог победить его дедушку Шаня. Его дедушка Шань был вторым старейшиной клана Ауин и уже давно находился на стадии совершенства зачаточного святого. Он был всего в нескольких шагах от прорыва на пик стадии зачаточного святого. Однако когда Ауин Цин уже собирался что-то сказать, его остановил другой человек в маске. «Похоже, что ты соперник клана Ауин, сэр. Но, к сожалению для тебя, мы не из клана Ауин», — спокойно сказал Ауин Шань. «Судя по твоему уровню, похоже, что ты старейшина клана Ауин. Интересно, ты здесь следуя приказам главы своего клана, или просто слушаешь этого трусливого молодого господина клана Ауин, Ауин Циня?» Говоря это, Дуань Линтянь был сосредоточен на Ауин Цине. «Ты», и естественно Ауин Цин не мог сдержаться, услышав, как Дуань Линтянь называет его трусом. Однако как только он хотел что-то сказать, Ауин Шань его перебил. «Сэр, я же сказал вам, что мы не из клана Ауин». «Не из клана Ауин», — Дуань Линтянь улыбнулся. «Если вы не из клана Ауин, то скажите мне, кто вы?» «ХМПФ, поскольку ты скоро умрешь, нам нечего скрывать. Мы оба с черного рынка горной тени, и мы здесь, чтобы забрать твою жизнь». После этих слов из тела Ауин Шаня вырвалось два потока истинной энергии. Один из потоков превратился в гигантский топор, который величественно парил в воздухе, словно он мог разбить все что угодно, а другой поток превратился в огромного орла, который походил на огромное облако. Затем гигантский топор и массивный орел окружили Дуань Линтяня. С учетом Ауин Шаня, они образовали треугольник с Дуань Линтянем посередине. поскольку ты сам выбрал это место в качестве своей могилы, покойся с миром», — спокойно сказала Уиншань, глядя на Дуань Линтяня, словно тот был мертвецом. Однако в этот момент Дуань Линтянь думал о чем-то другом. «Черный рынок горной тени». Естественно, он слышал о черном рынке горной тени. Согласно его информации, черный рынок горной тени был сильной и уникальной фракцией третьего ранга святой земли боевого Дао. Однако по сравнению с обычными фракциями третьего ранга, у этой организации были руки по всей святой земле. Они были даже в таком отдаленном районе, как Альянс Девяти Сект. Естественно, черный рынок горной тени, расположенный в Альянсе Девяти Сект, был всего лишь небольшой ветвью. Однако даже несмотря на это, именно эта небольшая ветвь стала причиной создания Альянса Девяти Сект. Люди думали, что причиной создания Альянса было предотвращение вторжения фракции шестого ранга. Но на самом деле, он был создан ради защиты от черного рынка горной тени. Для них, черный рынок горной тени походил на яростного дракона, который постоянно оказывал на них давление. Однако, несмотря на то, что они не воевали открыто, черный рынок горной тени управлял преступным миром. Черный рынок горной тени был уникальной фракцией, в том аспекте, что неважно кто вы можете присоединиться к ним, если у вас есть достаточная сила. Черный рынок горной тени мог сделать почти все что угодно. Если у вас были святые камни и вы были готовы заплатить цену, то в этом мире не было практически ничего, чтобы черный рынок горной тени не смог сделать. Похоже, что тот мужчина в черной мантии действительно может быть из черного рынка горной тени. Услышав слова Уиншаня, Дуань Линтянь вспомнил убийцу, который пытался убить его по дороге сюда. Однако Дуань Линтянь понимал, что сейчас не самое лучшее время думать об этом. С каких это пор члены черного рынка горной тени заимели привычку раскрывать свою личность? Дуань Линтянь ухмыльнулся. «Я же сказал, что рассказал тебе только потому, что ты все равно умрешь», — спокойно повторила Уиншань. «Теперь я отправлю тебя в путь». Сразу после этих слов гигантский топор пришел в движение и ринулся в сторону Дуань Линтяня. Свист, свист, свист, свист, свист. Везде, где пролетал гигантский топор, раздавался свист, а ужасающая сила создавала в воздухе вакуум. Он летел в сторону головы Дуань Линтяня. Аэролитовый выстрел. Сталкиваясь с атакой оружия истинной энергии Уиншаня, Дуань Линтянь сразу же натянул лук и выпустил стрелу. Естественно, скорость полета стрелы была намного медленнее по сравнению с падающим топором. Однако, когда они столкнулись друг с другом, произошло нечто неожиданное. Гигантский топор был пронзен насквозь и впоследствии взорвался в огне. Святое начертание проникновения. Святое начертание взрывного пламени. А Уиншань не мог не воскликнуть. «А ты достаточно хорошо осведомлен, раз смог так быстро понять мои святые начертания», — спокойно сказал Дуань Линтянь. В этот момент глаза Уиншаня загорелись. Теперь он был почти уверен в том, что этот молодой человек был из фракции седьмого ранга. «Святое начертание проникновения, святое начертание взрывного пламени». Услышав слова Уиншаня, Ауин Цин еще больше обрадовался. Изначально он просто подозревал, что на святом оружии Дуань Линтяня было несколько трехзвездных святых начертаний. Однако он не ожидал, что окажется прав. «Дедушка Шань, убей его. Он уже подозревает, что мы из клана Ауин, поэтому если мы оставим его в живых, то это станет катастрофой для нашего клана», — через передачу голоса сказал Ауин Цин. В этот момент у него была всего одна мысль. Он хотел, чтобы Дуань Линтянь умер. Если он умрет, то все, что у него было, станет принадлежать дедушке Шаню. И дедушка Шань, естественно, щедро передаст все вещи ему. А Уиншань сделал глубокий вдох. Он понимал, что у него остался всего один вариант. «Ты ошибаешься, если считаешь, что сможешь победить меня при помощи двух трехзвездных святых начертаний», — холодно сказала Уиншань, после чего его черная мантия начала трепетать. Затем Уиншань выпустил еще один поток истинной энергии, который снова превратился в гигантский топор. Однако на этот раз Уиншань больше не сдерживался. Помимо атаки гигантского топора, массивный орел также ринулся в сторону Дуань Линтяня. С другой стороны, он также метнулся в сторону Дуань Линтяня, держа в руках свое собственное святое оружие в форме топора. Несмотря на то, что у этого топора не было трехзвездных святых начертаний, на нем было три двухзвездных. Чтобы убить Дуань Линтяня, культиватора на средней стадии зачаточного святого, а Уиншань атаковал, не сдерживаясь. «Сдохни». Сталкиваясь с этой безумной атакой, выражение лица Дуань Линтяня стало очень серьезным. Аэролитовый выстрел. Дуань Линтянь выпустил еще одну стрелу, и она снова взорвала гигантский топор Уиншаня. Однако огромный орел был настолько быстр, что Дуань Лин Тянь не успевал выпустить еще одну стрелу. Что уж говорить о самом Ауяншане. Глава 1497. Несчастный случай. В этот момент Дуань Лин Тянь был в критической ситуации. Его окружали со всех сторон. Однако в этот критический момент в его голове появилось много мыслей. Несмотря на то, что я прорвался на среднюю стадию зачаточного святого, культиваторы на стадии совершенства зачаточного святого все равно намного сильнее. Кроме того, этот старик из клана Ауин необычный культиватор на стадии совершенства зачаточного святого. После прорыва, зрение Дуань Лин Тянь снова значительно улучшилось. Поэтому он с первого же взгляда понял, что Ауяншань был необычным. В то же самое время Дуань Лин Тянь было несложно понять причину, по которой старик был полон решимости убить его. Его наверняка беспокоило, что если Дуань Лин Тянь выживет, он вернется в клан Ауин, чтобы отомстить. Дуань Лин Тянь верил, что этот старик уже примерно угадал его личность. И именно поэтому старик изменил свое решение. Он наполнился решимостью убить Дуань Лин Тяня любой ценой. Потому что клан Ауин будет в порядке, только если он умрет. Хочешь убить меня? Сожалею, но ты будешь разочарован. Сегодня умрешь ты, а твоему клану Ауин суждено заплатить за это огромную цену. Дуань Лин Тянь прищурился и сосредоточился на Ауяншане. Какая чушь! Ауин Цин насмешливо хмыкнул, думая, что Дуань Лин Тянь был слишком высокомерен. Неужели он действительно думал, что он, будучи на средней стадии зачаточного святого, сможет победить кого-то на стадии совершенства зачаточного святого? Более того, его дедушка Шань также был близок к прорыву на пик стадии зачаточного святого. Ты еще молодой и глупый. Ауин Шань холодно хмыкнул и атаковал Дуань Лин Тяня своим гигантским топором. В то же самое время, помимо подавляющей истинной энергии, гигантский топор также окружало три энергетических импульса. Это были три двухзвездные, святые начертания. Свист. В то же самое время огромный орел также находился всего в 2 метрах от Дуань Лин Тяня. В этот момент время, казалось, замерло. В следующее мгновение Дуань Лин Тянь активировал свой странный зрачок, который он зарядил заранее. Его странный зрачок целился в огромного орла, который быстро приближался к нему. Огромный орел состояли из истинной энергии Ауяншаня и определенно мог подавить культиваторов на стадии мастерства зачаточного святого. Именно поэтому Дуань Лин Тянь не смел недооценивать орла. Сила огромного орла даже превосходила силу гигантского топора. В этот критический момент Дуань Лин Тянь не успевал выпустить еще одну стрелу, а Ауяншань не успевал изготовить еще один гигантский топор. Сдохни. Зрачки Ауяншаня сузились. Ауяншань верил, что мог легко убить Дуань Лин Тяня, даже без гигантского топора. Потому что на самом деле, гигантский топор, состоящий из истинной энергии, был его самой слабой техникой. Странный зрачок. Пространственная манипуляция. Когда огромный орел уже собирался атаковать его, Дуань Лин Тянь использовал самую безумную способность своего странного зрачка. Возможно, его нынешний странный зрачок и не мог особо повлиять на культиватора на стадии совершенства зачаточного святого. Однако он мог с легкостью повлиять на его зверя истинной энергии. Дуань Лин Тянь с легкостью отклонил направление орла и одновременно с этим отошел на несколько шагов в сторону. Из-за отклонения огромный орел полетел в сторону Ауяншаня. У последнего не было времени, чтобы отреагировать. В конце концов, он не ожидал, что огромный орел внезапно вырвется из-под его контроля и нападет на него же самого. У него даже не было времени, чтобы подумать о чем-то. Ему пришлось атаковать орла топором, после чего тот мгновенно исчез. В конце концов, он состоял из его истинной энергии. Несмотря на то, что я не знаю, какую технику ты использовал, чтобы повлиять на моего зверя истинной энергии, тебе все равно не спастись. Развеяв орла, Ауяншань слегка нахмурился и снова начал двигаться в сторону Дуань Лин Тяня. Однако этих мгновений хватило Дуань Лин Тяню, чтобы подготовиться, поэтому он поднял руки и бросил Дао Талисман. В то же самое время он громко закричал: «Появись! Ты действительно думаешь, что незначительная сила Дао Талисмана может угрожать мне?» Увидев это, Ауяншань хихикнул. Он полностью проигнорировал талисман и продолжил нестись на Дуань Лин Тяня с гигантским топором в руке. Он был уверен, что сможет одним ударом сокрушить силу Дао Талисмана. Ауяншаню даже в голову прийти не могло, что у Дуань Лин Тяня может быть трехзвездный атакующий Дао Талисман, потому что только у 2 фракций в этом регионе были трехзвездные атакующие Дао Талисманы. Более того, они обычно не продавали их, поэтому их было невероятно мало даже на черном рынке. Этими 2 фракциями были 1 из 9 сект под названием «Секта Абсолютного Талисмана», а 2 – Черный рынок горной тени, сдохни. В этот момент лицо Ауинциня, которое было скрыто под маской, наполнилось радостью. Он, казалось, уже видел, как все состояния Дуаньлинтянь становится его собственным. Бах! Однако услышал сокрушительный взрыв, лицо Ауинцина замерло. Затем в его глазах появился страх, исходящий из глубин его души. Что же произошло, что заставило его дрожать от страха? Все просто, после взрыва Дао Талисмана, воздух вокруг, казалось, был слегка искажен, после чего во все стороны разлетелась ударная волна. Поскольку он находился в самом эпицентре, Ауиншань был разорван на части. Поэтому помимо ужасающих потоков воздуха, ударная волна также разнесла кровавые куски плоти. Пространственное кольцо было единственным, что осталось целым. Ауиншань умер. Он всего лишь культиватор на стадии совершенства зачаточного святого, однако посмел игнорировать трехзвездный атакующих Дао Талисман. Похоже, что все в клане Ауин одинаковы. Они настолько высокомерны, что думают, что занимают второе место после бога. Дуаньлинтянь притворно вздохнул, после чего бросил взгляд на Ауинциня. Все это было в пределах его плана. Сначала он выпустил стрелу, чтобы разбить оружие истинной энергии, затем отклонил атаку зверя истинной энергии при помощи странного зрачка, и в конце концов убил Ауиншиня при помощи трехзвездного атакующего Дао Талисмана. После активации, трехзвездные атакующие Дао Талисманы выпускают атаку, эквивалентную эксперту на пике стадии зачаточного святого. Несмотря на то, что Ауиншань был лучшим из лучших среди культиваторов на стадии совершенства зачаточного святого и был близок к прорыву, он все равно не был на пике стадии. Поэтому он не мог защититься от подобной атаки. Однако в плане Дуаньлинтяня произошел небольшой несчастный случай, и это то, что он так просто убил Ауиншаня. Изначально он думал, что Ауиншань сможет выжить, поскольку с его уровнем он мог слегка защититься от атаки подобного Дао Талисмана. Однако он все равно был бы тяжело ранен и стал бы мясом на разделочной доске. Однако кто бы мог подумать, что Ауиншань проигнорирует трехзвездный атакующий Дао Талисман. Дедушка Шань. Ауинцин был поражен и смотрел на все происходящее потерянным взглядом. Неужели его дедушка Шань, которого он рассматривал как непобедимого бога, вот так умер? Трехзвездный атакующий Дао Талисман, трехзвездный атакующий Дао Талисман. Кто он такой? Откуда у него, черт возьми, трехзвездный атакующий Дао Талисман? Независимо от того, насколько глупым был Ауинцин, он понял, что у него большие проблемы. Более того, это касалось не только его. Даже весь клан Ауин не мог позволить себе оскорбить этого человека. Затем Ауинцин резко пришел в себя и понял, что обязательно умрет, если останется здесь. Подумав об этом, он сразу же приготовился бежать. Однако как только он развернулся, он услышал позади себя ледяной голос. «Ауинцин, если не хочешь умереть, то оставайся на месте». Услышав слова Дуаньлинтяня, лицо Ауинцина, скрытое под маской, снова дернулось. Он не смел больше ничего делать и просто послушно стоял на месте. «Ты правда не убьешь меня?» — дрожащим голосом спросил Ауинцин. В этот момент он больше не говорил хриплым голосом, потому что понимал, что ему было бесполезно притворяться. «Что, ты сомневаешься в моих словах?» Дуаньлинтянь ухмыльнулся. «Нет». Убрав гигантский топор и пространственное кольцо Ауиншаня, Дуаньлинтянь наконец подошел к Ауинциню. «Снимай свою маску и также окажись от права владения своим пространственным кольцом. Не пытайся выкинуть никаких уловок». Увидев, что случилось с тем стариком, «Ты знаешь, на что я способен», — приказал Дуаньлинтянь. Глава 1498. Штаб-квартира Альянса 9 сект. Услышал угрозу Дуаньлинтяня, Ауинцин поспешно покачал головой. После того, как он снял маску, Дуаньлинтянь увидел бледное лицо Ауинциня. В этот момент его глаза были полны ужаса. Вот, отказавшись от права на свое пространственное кольцо, Ауинцин послушно передал его Дуаньлинтяню. Конечно, несмотря на то, что он был готов сотрудничать, его сердце кровоточило. Сначала он думал, что сможет получить пространственное кольцо и все богатства Дуаньлинтяня, однако кто бы мог подумать, что все так перевернется. «Пошли». Сказав это, Дуаньлинтянь схватил Ауинциня за локоть и повел его на север. «Ты что, из Альянса 9 сект?» Поняв, что Дуаньлинтянь вел его в штаб-квартиру Альянса, голос Ауинцин начал дрожать. «Разве ты не был очень высокомерен, когда я был в клане Ауин? Почему ты внезапно стал таким трусом? Я не могу так быстро привыкнуть», — небрежно сказал Дуаньлинтянь. Однако из-за этих слов лицо Ауинцина полностью покраснело. Через некоторое время он наконец спросил дрожащим голосом: «Че, что ты хочешь? Ты ведь сказал мне, что не собираешься убивать меня, поэтому ты не можешь просто забрать свои слова обратно». А Уин Цин начал паниковать. Несмотря на то, что он уже понял, что происхождение Дуань Лин Тяня должно быть было пугающим, это все еще была лишь догадка. Возможно, Дуань Лин Тяню просто повезло, и он случайно нашел трехзвездный атакующий Дао талисман. Однако, поняв, что Дуань Лин Тянь мог быть частью Альянса Девяти Сект, он наполнился ужасом. Он понимал, что если Дуань Лин Тянь действительно был из Альянса Девяти Сект, то клан Ауин не посмеет пискнуть, даже если Дуань Лин Тянь убьет его. «Я же сказал, что не убью тебя, поэтому, конечно же, я сдержу свое слово». Дуань Лин Тянь с отвращением посмотрел на Ауин Циня и подумал про себя, что если бы не тот факт, что этот парень все еще был ему полезен, он бы не пощадил его жизнь. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Ауин Цин выдохнул. Несмотря на то, что он понимал, что Дуань Лин Тянь скорее всего хочет использовать его, он не особо переживал по этому поводу. Ему было главное, чтобы он остался жив. Штаб-квартира Альянса Девяти Сект занимала большой район в северной части города реки Хань. Эта область также была разделена на 9 районов, и каждый район является базой 9 великих сект в городе реки Хань. Достигнув главного входа в штаб-квартиру, Дуань Лин Тянь сразу же остановили. Огромный вход в штаб-квартиру Альянса Девяти Сект был ярко освещен, а по обе стороны от него стояло по 9 человек. В этот момент один из них внимательно изучал Дуань Лин Тяня, после чего спросил: «Кто ты? Почему ты здесь в столь поздний час?» «Я ученик секты лунного опустошения», — ответил Дуань Лин Тянь. Прибыв в штаб-квартиру Альянса Девяти Сект, ему, конечно же, нужно было раскрыть свою личностью. В противном случае он просто не сможет войти. «Секта лунного опустошения», — услышав это, выражение лица Уин Циня наполнилось шоком. Он наконец-то узнал личность Дуань Лин Тянь, однако для него это уже было слишком поздно. «Ты из секты лунного опустошения?» Когда мужчина средних лет, который допрашивал Дуань Лина Тяня, услышал это, он сразу же слегка расслабился и повернулся к двум другим мужчинам: «Лю Хай, Лю Юэ, поскольку он утверждает, что из вашей секты, я оставлю его на вас». После этого двое мужчин, которых звали Лю Хай и Лю Юэ, один молодой, а другой среднего возраста, кивнули головой и подошли к Дуань Лин Тяню. Глядя на Дуань Лин Тяня, Лю Юэ вежливо спросил: «Ты сказал, что являешься учеником нашей секты лунного опустошения, тогда есть ли у тебя жетон секты?» Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь выглядел очень молодо, Лю Юэ уже много лет зарабатывал на жизнь, путешествуя по миру. Он чувствовал, что аура Дуань Лин Тяня была необычной, поэтому он пришел к выводу, что тот явно непростой ученик. «Да». Дуань Лин Тянь кивнул, после чего достал жетон и передал его Лю Юэ. Это был личный жетон внешнего ученика секты лунного опустошения. Проверив жетон, Лю Юэ вернул его Дуань Лин Тяню и спросил с удивлением: «Это подлинный жетон, но ты внешний ученик?» Оттолкнув Ауин Циня в сторону, как будто тот был мусором, Дуань Лин Тянь сложил руки в сторону Лю Юэ и Лю Хая. «Меня зовут Дуань Лин Тянь, и я приветствую вас, старший брат Лю Юэ и старший брат Лю Хай». Судя по их жетонам, он мог сказать, что они оба были внутренними учениками. Однако как только Дуань Лин Тянь представился, Лю Юэ и Лю Хай были поражены. «Дуань Лин Тянь, внешний ученик секты лунного опустошения», — услышав это, остальные 11 мужчин также обратили на Дуань Лин Тяня пристальное внимание. «Что?» Дуань Лин Тянь был поражен. «Ты Дуань Лин Тянь?» В этот момент Уин Цин тоже уставился на него, как будто он только что увидел призрака. «Ты тоже меня знаешь?» Услышав слова Уин Циня, Дуань Лин Тянь сразу же нахмурился. «Неужели я так знаменит?» «Младший брат Дуань, ты что, не знаешь, что твое имя распространилось почти на весь район Альянса Девяти Сект?» Лю Юэ наконец пришел в себя и улыбнулся. «Мое имя распространилось почти на весь район Альянса Девяти Сект?» Дуань Лин Тянь был поражен. «После того, как ты убил и заменил Фэнфэня, который занял 99-е место в земном рейтинге, твоя известность уже начала распространяться», — сказал Лю Юэ. «Затем ты победил Хэчжуна, который занимал ББЕ место, и сразу занял его место в земном рейтинге. Это застиг врасплох весь район Альянса Девяти Сект. Поэтому, за исключением тех, кто находится в чрезвычайно уединенных местах, почти все слышали о тебе», — добавил Лю Юэ. Дуань Лин Тянь наконец-то понял. Насколько он знал, земной рейтинг являлся рейтингом всего района Альянса Девяти Сект, куда попадали самые выдающиеся эксперты на пике стадии отбрасывания. Поскольку он был связан с земным рейтингом, то было неудивительно, что он стал знаменит. Несмотря на то, что все, кто находился в земном рейтинге, являлись всего лишь культиваторами стадии отбрасывания, все они были экспертами, которые стояли на вершине. Что важнее, так это то, что ты находишься всего лишь на стадии совершенства отбрасывания. Прежде еще никогда не случалось, чтобы культиватор на стадии совершенства занимал ББЕ место, сказал Люхай. Это Дуань Линтянь, он выглядит очень молодо. Я слышал, что ему всего 35 лет, а он уже занимает ББЕ место. Его сила и врожденный талант действительно огромны. Я слышал, что он всего лишь на стадии совершенства отбрасывания. Вам не кажется, что это невозможно? Мне также мало в это верится. Скорее всего, это обман, созданный членами секты лунного опустошения, чтобы привлечь к себе больше внимания. Остальные 16 мужчин, которые охраняли вход в штаб-квартиру, также начали болтать. Судя по их словам, они не верили в то, что Дуань Линтянь смог стать 6-м в земном рейтинге, опираясь лишь на силу стадии совершенства. Я слышал, что старейшина Бай Лихун из секты лунного опустошения принял этого Дуань Линтянь в качестве ученика от имени своего учителя и стал его младшим братом. Вот то больше всего шокирует. Отбросив все остальное в сторону, только этого достаточно, чтобы никто не посмел провоцировать Дуань Линтяня. Если мы пойдем против него, это равносильно тому, чтобы пойти против старейшины Бай Лихуна. Когда они говорили об этом, в глазах 16 мужчин можно было увидеть страх. Что касается Ауинциня, то после того, как он узнал личность человека, которым он хотел воспользоваться, он также был в ужасе. Дуань Линтянь был экспертом, который занимал ББЕ место в земном рейтинге, и он также являлся выдающимся внешним учеником секты лунного опустошения. Однако больше всего его пугало другое. Дуань Линтянь был младшим братом трехзвездного начертателя Бай Лихуна из секты лунного опустошения. Неудивительно, что на его святом оружии так много трехзвездных святых начертаний. Будучи младшим братом Бай Лихуна, конечно, у него не будет недостатка в трехзвездных святых начертаниях. В этот момент Ауинцин наконец-то собрал всю головоломку. Однако это произошло слишком поздно. Младший брат Дуань, кто это? После вежливого обмена словами, Лю Юэ озадаченно посмотрел на Ауинциня, который сидел на земле. Глава 1499. Старейшина Хуэй. А, разве это не Ауинцин, великий молодой господин клана Ауин? В этот момент один из 16 человек узнал Ауинциня. Великий молодой господин клана Ауин. После этого все взгляды сразу же устремились на Ауинциня, делая его центром внимания. Если бы это было раньше, когда его личность все еще была яркой, то Ауинцин был бы очень горд тем, что его узнали даже в альянсе 9 сект. Однако сегодня его голова повисла как у избитой собаки, и он жаждал вырыть яму, чтобы спрятаться там. Великий молодой господин клана Ауин, услышав личность сидящего на земле человека, несмотря на то, что Лю Юэ и Лю Хай были удивлены, они не особо задумывались. Будучи людьми из фракции 7-го ранга, они ни во что не ставили людей из кланов 8-го ранга. Младший брат Дуань, ты и он, однако им стало любопытно узнать об отношениях между Дуань Линтянем и великим молодым господином клана Ауин. Все потому, что ранее они видели, что этот великий молодой господин был насильно притащен сюда Дуань Линтянем. Было очевидно, что они не были друзьями. Поэтому они посмотрели на Ауинциня недружелюбными взглядами. Поняв, что Ауинцин мог пойти против Дуань Линтяня, Лю Юэ и Лю Хай сразу же почувствовали враждебность по отношению к нему. Заметив их недружелюбные взгляды, Ауинцин был так напуган, что его тело начало дрожать. Это нельзя описать двумя предложениями. Старшие братья, причина, по которой я пришел в штаб-квартиру Альянса 9 сект в столь поздний час, заключается в том, чтобы найти старейшину Хуэя. Дуань Линтянь дружелюбно посмотрел на Лю Юэ и Лю Хая. Услышав это, Лю Юэ быстро сказал: «Значит, ты пришел, чтобы найти старейшину Хуэя. Хорошо, я отведу тебя к нему». Старейшина Хуэй был одним из руководителей секты лунного опустошения в штаб-квартире Альянса 9 сект. Среди трех высокопоставленных чиновников секты лунного опустошения в штаб-квартире Альянса, его можно было считать вторым самым влиятельным человеком. Кроме того, все в секте лунного опустошения знали, что будучи двухзвездным начертателем, старейшина Хуэй имел хорошие отношения с Бай Лихунем. Он даже утверждал, что Бай Лихун был для него как учитель или старший брат. Следовательно, по мнению Лю Юэ, даже если старейшина Хуэй отдыхает или культивирует, он не станет отказывать Дуань Линтяню в визите. В конце концов, Дуань Линтянь был младшим братом старейшины Бай Лихуна. «Спасибо, старший брат Лю Юэ. поблагодарил Дуань Линтянь, после чего поднял Уинциня и последовал за Лю Юэ в штаб-квартиру. Однако перед уходом он не забыл вежливо попрощаться с Лю Хаем. С его нынешней личностью и происхождением, удивительно, что младший брат Дуань Линтянь так вежлив со мной, обычным внутренним учеником. Смотря на удаляющуюся спину Дуань Линтяня, в глазах Лю Хая можно было заметить уважение. Похоже, что великий молодой господин клана Ауин обречен. Почему он посмел вступить в драку с Дуань Линтянем? Многие люди у входа начали шептаться. Верно. Не говоря уже о великом молодом господине клана Ауин, я думаю, что даже глава клана Ауин не посмел бы столкнуться с Дуань Линтянем. Многие люди кивнули в знак согласия. Неся Ауинциня, Дуань Линтянь следовал за Лю Юэ в сторону базы секты лунного опустошения в штаб-квартире Альянса Девяти Сект. Базой секты лунного опустошения был просторный особняк. Несмотря на то, что он не был таким же огромным, как особняк клана Ауин, он все равно был довольно огромен. По пути, Дуань Линтянь вспомнил о других 11 человек, которых видел у входа в штаб-квартиру, поэтому с любопытством спросил. «Старший брат Лю Юэ, люди, которые дежурят со старшим братом Лю Хаем и тобой, из других 8 великих сект, верно?» Лю Юэ кивнул. «Включая Лю Хая и меня, у входа в штаб-квартиру Альянса дежурит в общей сложности 18 человек, по 2 члена из всех 9 великих сект». Дуань Линтянь кивнул. Он так и подумал. «Поскольку ты раскрыл себя перед людьми из других 8 великих сект, я боюсь, что завтра весь город Рекихань уже узнает, что ты здесь. К тому моменту времени тебе лучше психологически подготовиться», — напомнил Лю Юэ. «Подготовиться?» Дуань Линтянь был поражен. «К чему? К бою против тех, кто захочет бросить тебе вызов. В городе явно найдется много людей, которые захотят заменить тебя на ББМ месте в рейтинге», — ответил Лю Юэ. «Что касается матча, где ты убил Фэн Фаня и заменил его, то все в порядке, поскольку это была смертельная дуэль, и Фэн Фань просто не мог позволить тебе выиграть. Однако что касается дуэли между тобой и Хэ Чжунем, то многие подозревают, что это он преднамеренно позволил тебе победить». «Преднамеренно позволил мне победить?» Дуань Линтянь сначала был поражен, однако затем рассмеялся. «И все потому, что мы являемся учениками одной секты, не только из-за этого». Лю Юэ покачал головой. «Сейчас многие люди распространяют слухи, в которых говорится, что Хэ Чжун боялся давления со стороны старейшины Бай Лихуна, и поэтому он намеренно проиграл тебе. Кроме того, мало кто верит, что ты на самом деле всего лишь на стадии совершенства отбрасывания. Ха-ха, какое хорошее воображение». Дуань Линтянь беззаботно улыбнулся, как будто его совсем не волновало, что думают о нем другие люди. Ну и шутка. Прямо сейчас Дуань Линтянь уже прорвался на среднюю стадию зачаточного святого. Он мог с легкостью сокрушить даже самого сильного человека в земном рейтинге, не говоря уже о претендентах, которые хотели заменить его на ББМ месте. Независимо от того, насколько сильными были эксперты земного рейтинга, они максимум могли победить культиваторов на ранней стадии зачаточного святого, и могли обладать силой, сравнимой с культиваторами на средней стадии зачаточного святого. Однако нынешней силы Дуань Линтяня было достаточно, чтобы сокрушить культиваторов на стадии мастерства зачаточного святого. И даже если он столкнется с обычными культиваторами на стадии совершенства зачаточного святого, у него также был шанс на победу. Конечно, у него не было никаких шансов против таких экспертов, как Уиншань, кто уже был на полпути к прорыву. Однако все это было лишь временно. Как только Дуань Линтянь прорвется и достигнет стадии мастерства, или если он достигнет пика в культивировании колоссальной аэролитовой стрелы, он сможет дать достойный бой даже таким экспертам, как Уиншань. «Младший брат Дуань, я все больше и больше восхищаюсь тобой», — эмоционально вздохнул Лю Юэ. «Если бы я был на твоем месте и услышал бы эти слухи, я бы не был так спокоен, как ты». Дуань Линтянь покачал головой, но ничего не объяснил. Он пережил 2 перерождения, поэтому уже давно ничего не думал о слухах. Кроме того, он совсем не испытывал никакой вины. Дуань Линтянь подумал: «Интересно, сколько же людей захотят бросить мне вызов?» Если бы Лю Юэ знал, что Дуань Линтянь уже находился на средней стадии зачаточного святого, и если бы он знал, о чем сейчас думает Дуань Линтянь, он бы определенно начал молиться за всех, кто придет, чтобы бросить ему вызов. Как и предсказывалось, после того, как Лю Юэ привел Дуань Линтяня в большой двор, где проживал старейшина Хуэй, тот немедленно вышел, чтобы лично встретить его. «Ха-ха, младший брат Дуань, я наконец-то смог встретиться с тобой. Если бы не тот факт, что я не могу покидать это место, я бы уже давно вернулся в секту, чтобы увидеть тебя. В конце концов, ты талантливый гений, которого старший брат Байли принял в качестве своего младшего брата», — смеясь сказал старейшина Хуэй. Полное имя старейшины Хуэя звучало как Дун Хуэй. Он был стариком с седыми волосами и румяным цветом лица, и казался очень доброжелательным, нежным и любезным. Однако, увидев это, Лю Юэ был ошеломлен. Был ли этот старик с приятным выражением лица действительно старейшиной Хуэем? На самом деле, несмотря на то, что у старейшины Хуэя не было плохого характера, он, как правило, был довольно высокомерным и редко общался с другими людьми. Однако прямо сейчас он, казалось, превратился в совершенно другого человека. Глава 1500. Сделка с кланом Ауин. Лю Юэ сразу же понял, что слухи были правдой. Отношения между старейшиной Хуэем и старейшиной Байли действительно были необычными. «Старейшина Хуэй, я пойду». Поскольку Лю Юэ уже привел Дуань Лин Тяня на место, он разумно решил уйти. «Хорошо». Дун Хуэй небрежно кивнул, после чего Лю Юэ попрощался с Дуань Лин Тянем. «Спасибо за то, что показал мне дорогу, старший брат Лю Юэ». Выразив свою благодарность и проведя Лю Юэ взглядом, Дуань Лин Тянь сосредоточился на Дун Хуэе и сложил руки. «Меня зовут Дуань Лин Тянь, и мне приятно встретиться с вами, старейшина Хуэй». «Что? Тебе не нравится, когда я называю тебя младшим братом? Или ты считаешь, что я недостоин быть твоим старшим братом?» Услышав слова Дуань Лин Тяня, Дун Хуэй сказал с мрачным лицом: «Старший брат Хуэй». Дуань Лин Тянь выдавил улыбку. Несмотря на то, что он понимал, что Дун Хуэй притворялся, ему пришлось подыграть. В этот момент он также понял, что отношения между Дун Хуэем и Байли Хунем были намного ближе, чем описывал его старший брат Байли Хун. «Замечательно». Услышав обращение Дуань Лин Тяня, на лице Дун Хуэя сразу же появилась яркая улыбка. «А это?» Затем Дун Хуэй перевел взгляд на Ауин Циня. Он уже догадывался, что причина, по которой Дуань Лин Тянь пришел к нему, должно быть, была связана с этим человеком. «Это Ауин Цин, великий молодой господин клана Ауин», — ответил Дуань Лин Тянь. «Клан Ауин? Клан Ауин из восточной части города?» Дун Хуэй слегка приподнял бровь. «Верно». Дуань Лин Тянь кивнул. «Что? Неужели он оскорбил тебя, младший брат Дуань?» — спросил Дун Хуэй. «Если бы он действительно просто оскорбил меня, то я бы не обращал на это внимания. Но проблема заключается в том, что он пригласил старейшину клана Ауин на стадии совершенства зачаточного святого, чтобы убить меня». Говоря это, в глазах Дуань Лин Тяня можно было увидеть след намерения убийства. «Что?» Услышав слова Дуань Лин Тяня, выражение лица Дун Хуэя сразу же потемнело. Когда он снова посмотрел на Ауин Циня, в его глазах также появилось намерение убийства. В своем сердце он уже давно считал Байли Хуна своим учителем. А когда он узнал, что Байли Хун взял молодого человека в качестве своего младшего брата, то его восхищение Байли Хуним распространилось и на этого молодого человека, и он начал считать его своим младшим братом. Он много раз представлял себе, как он встретится с этим младшим братом, но он даже подумать не мог, что все окажется вот так. Если бы с Дуань Лин Тянем что-то случилось в городе реки Хань, как бы он в будущем мог посмотреть в глаза старшему брату Байли Хуню? Думая об этом, Дун Хуэй сразу же пришел в ярость. Почувствовав намерение убийства Дун Хуэя, Ауин Цин был так напуган, что его тело задрожало. Затем он быстро повернулся к Дуань Лин Тяню и закричал: «Дуань Лин Тянь, ты ведь сказал, что не убьешь меня. Ты обещал, что не убьешь меня. Ты не можешь так просто забраться свои слова обратно». А, услышав слова Ауин Цин, Дун Хуэй слегка нахмурился и в замешательстве посмотрел на Дуань Лин Тяня. Он не понимал, почему Дуань Лин Тянь был так снисходителен к тому, кто хотел его убить. «Конечно же, я не заберу своих слов. Почему ты так паникуешь?» Дуань Лин Тянь холодно фыркнул. «Однако у меня есть одно условие, и оно состоит в том, что ты должен послушно следовать моему плану и не пытаться выкинуть какие-то трюки», — небрежно продолжил Дуань Лин Тянь. «Я согласен. Я не посмею ничего выкинуть», — поспешно ответил Ауин Цин, будто боялся, что Дуань Лин Тянь пожалеет о своем решении. «Скажи мне, кем был тот старик, который сопровождал тебя? С его силой, он наверняка должен быть старейшиной клана Ауин. Я в этом уверен», — спросил Дуань Лин Тянь. «Его зовут Ауин Шань, и он является вторым старейшиной клана Ауин», — сказал Ауин Цин. «Он пришел по приказу твоего отца, или это ты спровоцировал его?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «Это не приказ моего отца». Ауин Цин поспешно покачал головой. «Тогда это ты спровоцировал его?» В глазах Дуань Лин Тяня мелькнул холодный блеск. «Нет, нет». Заметив холодный блеск в глазах Дуань Лина Тяня, А Уин Цин был поражен и поспешно покачал головой. «Это не я, я никогда не подстрекал его, это он услышал о тебе, и узнав о том, что у тебя есть святое оружие, на котором есть трехзвездные святые начертания, он мгновенно захотел убить тебя и присвоить его себе», — объяснила Уин Цин, перекладывая всю вину на Уиншеня. Однако, конечно же, Дуань Лин Тянь не верила Уин Циню. Впрочем, сейчас это было совсем не важно. «Какие же большие яйца оказывается у твоего клана, Ауин?» Услышав слова Ауин Циня, гнев Дун Хуэ разгорелся еще сильнее. «Как вы смеете даже думать об убийстве членов секты лунного опустошения? Похоже, что ваш клан слишком долго жил в мире. Вы действительно думаете, что город реки Хань перевернется с ног на голову, если клан Ауин исчезнет? Младший брат Дуань, ты обещал, что не убьешь его, но я, твой старший брат, никогда не давал подобных обещаний. Мне кажется, что нам нет никакой нужды щадить его жизнь». Несмотря на то, что Дун Хуэй сильно хотел убить Ауин Циня, он все же уважал Дуань Лина Тяня и не сразу же сделал свой ход. «Нет, вы не можете убить меня». Однако еще до того, как Дуань Лин Тянь открыл рот, Ауин Цин уже был охвачен паникой. «Дуань Лин Тянь, поскольку ты уже пообещал, что не убьешь меня, то это также означает, что ты не можешь позволить другим убить меня. Это вообще не имеет ко мне никакого отношения. Во всем виноват этот Уиншань. Это он захотел присвоить твое святое оружие, и именно он хотел убить тебя», — быстро объяснила Уин Цин. Бросив презрительный взгляд на Уин Циня, Дуань Лин Тянь повернулся к Дун Хуэю и серьезно спросил: «Старший брат Хуэй, для меня не имеет значения, пощадим мы его или нет. Однако я хочу спросить тебя кое о чем. Можем ли мы использовать этот инцидент, чтобы полностью уничтожить клан Ауин?» Услышав это, Дун Хуэй замолчал. Затем спустя некоторое время он наконец покачал головой. «Скорее всего, нет. Даже если тебе поможет секта, то мы сможем привлечь только тех, кто имеет прямое отношение к этому вопросу. Уничтожение всего клана Ауин не представляется возможным. В конце концов, несмотря ни на что, клан Ауин является одной из сильнейших фракций восьмого ранга города реки Хань. Кроме того, они также сотрудничают с нашим альянсом девяти сект, поэтому их уничтожение определенно приведет к тому, что остальные восемь великих сект понесут довольно большой урон, и поэтому я уверен, что они никогда не согласятся на подобное», — объяснил Дун Хуэй. «На самом деле я уже думал об этом». Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Поэтому я не планирую убивать его. Я хочу использовать его для сделки с кланом Ауин». Дуань Лин Тянь особо подчеркнул слово «сделки». Дун Хуэй был озадачен, и лишь через некоторое время наконец понял, что Дуань Лин Тянь имел в виду под словом «сделка». Это без сомнения означало, что он хотел потребовать у клана Ауин выкуп. «Это несложно». Дун Хуэй кивнул, после чего сказал извиняющимся тоном: «Прости, младший брат Дуань, за то, что я не смог помочь тебе отомстить. Старший брат Хуэй, почему ты говоришь, что не помог мне отомстить? Мне все еще нужна твоя помощь, чтобы заключить сделку с кланом Ауин». Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Не волнуйся, младший брат Дуань, я позабочусь о том, чтобы все прошло гладко», — искренне заявил Дун Хуэй. На следующее утро глава клана Ауин, Ауин Ба, впал в ярость. «Что, ты не можешь найти моего непослушного сына?» Глядя на Ауин Цзи, Ауин Ба спросил с серьезным выражением лица: «Не говори мне, что ты укрываешь его ради второго старейшины, глава клана. Даже если бы у меня было 10 яиц, я бы не посмел пойти против вас». Услышав слова Ауин Ба, Ауин Цзи испытал величайший шок в своей жизни. Услышав это, выражение лица Ауин Ба немного расслабилось. На самом деле он просто дразнил Ауин Цзи, и все еще верил ему. «Отец, что нам теперь делать? Мы все равно пойдем?» — спросила Ауин Жо, которая стояла рядом с Ауин Ба. «Да, конечно же, мы пойдем». Ауин Ба стиснул зубы. «Если я увижу этого негодяя, я освежую его». Однако, когда Ауин Ба и Ауин Жо уже собирались отправиться в гостиницу, где остановился Дуань Лин Тянь, чтобы извиниться перед ним, издалека раздался тревожный и панический голос: «Глава клана, плохие новости, что-то плохое!» — это кричал один из охранников, который охранял вход клана Ауин. «Что может быть таким срочным?» Ауин Ба и так кипел от ярости, и теперь, когда какой-то охранник внезапно поднял такую шумиху, он был на грани взрыва. «Глава, это касается великого молодого господина». «Великий молодой господин», — когда охранник уже собирался продолжить, Ауин Ба мгновенно перебил его: «Что ты сказал? Этот непутевый сын? У тебя есть новости о моем непутевом сыне? Где он?» Сказав это, Ауин Ба сразу же появился перед охранником. Увидев это, охранник немедленно почувствовал удушье. Величественный престиж Ауинба оказывал на него необъяснимое давление. «Глава, мне кажется, что лучше позволить ему нормально все сказать», — сказал Ауинцзи, после чего дал охраннику сигнал отойти на несколько шагов назад. «Просто говори прямо, не нужно паниковать». «Ха, хорошо». Охранник сделал глубокий вдох и опустил голову, не смея смотреть Ауинба в глаза. Он быстро ответил: «Глава, к нам только что приходили люди из штаб-квартиры Альянса Девяти Сект, и велели вам прийти к ним, чтобы забрать великого молодого господина».